Глава 14. Василиса. «Оделась как шлюха! Ведешь себя как тварь! Ты совсем долбанулась!» Рычит он над головой, продолжая смывать обильный макияж, который я сделала. Ну, как умела. И только полностью смыв с меня остатки краски, он собрался отпустить волосы, но мое горло сдавил спазм, и от тряски возник рвотный порыв. Черт, только этого не хватало. Сдержать его сил не было, и я сливаю в раковину под матюки Макара большую часть выпитого алкоголя и легкого ужина. Полощу рот уже сама в тишине. Почти не чувствую, как он стягивает с меня блядскую тряпку, трусы, оставляя беззащитно обнаженной. «Ты меня достала! Сидишь в голове, как клещ! Пьешь кровь!» Макар вроде бы ругает, а мне хорошо. И без лишнего алкоголя в голове хорошо. И от яркого света. И особенно от присутствия Макара. Он рядом. Приехал. Из зала вывел. И заботливо умыл. Ну, почти заботливо. В макаровском стиле. Сплевываю последнюю порцию воды и поднимаю взгляд. Смотрю в напряженное мужское лицо в зеркало. На руки, что продолжают крепким захватом держать мои влажные волосы. На жадный взгляд, которым он ласкает мои заострившиеся от холода сосочки. А может, не только от холода. Зачарованно тянет к ним руку и получает хлесткий удар. «Не понял. Ты вроде как отказался от всего. Решил, что без тебя я буду в безопасности». Говорю хрипло, насмешливо, дразню зверя. «Тогда и не лезь к тому, что не твое». Рваный рык, поджатые губы, полыхнувший в глазах огонь, и я, как на тарзанке, лечу в стену, но столкнуться не успеваю, оказываясь в сильных руках Макара. Он почти ласково прижал меня к ней и навис скалой сверху. «Твое тело, Василиса, мое. Ты сама мне вручила его и распаковала, как новогодний подарок. И скольким бы мужикам ты не давала...» «Охренел? Бью с размаху эту наглую рожу и хочу пройти мимо, но снова оказываюсь перед ним, с извращенным удовольствием наблюдая, как по щеке расползается пятно». «Что?» — вскидывает фигурные брови. «Неужто ни с кем?» «Ты вроде какой-то там авторитет, а тупой, как пробка!» Шиплю в ответ, и тут же воздуха не остается, потому что его рука на шее, вторая бьет кулаком в кафель. «За языком следи!» Орёт он в лицо и вдруг резко успокаивается. «А ведь ты права. Тупой. Стал тупым из-за тебя. Как животное, хочу только трахаться. А вычислить, кто на тебя покушался, не могу». «А что делать? Как быть-то? Мы просто стоим. Долгие несколько минут испепеляем друг друга взглядом. Внутренности в тугой узел скручиваются. Возбуждение от его близости, помноженное на эффект неожиданности и грубости... И сам он совершенно не способствует моему спокойствию. Все плохо, очень скверно, и надо уносить ноги, отчаянно сигналит мозг. От его психов, от такой необоснованной ревности. Но разве я когда-то была трусихой? Разве я могу отказаться от того, что само плывет в руки? Так может быть, хриплю я, облизывая губы, и поднимаю влажные руки на его могучие, такие широкие плечи. Чувствую, как от прикосновения даже сквозь рубашку сносит остатки разума. «Тебе нужно просто отпустить себя, перестать бегать от чувств, от инстинктов, от меня». «Вася, если я перестану бегать, тебе придется жить под замком, пока я не вычислю». «А я готова. Готова даже учиться, готова носить бронежилет, готова слушаться тебя, чтобы ты снова стал умным». Наклоняю голову, хитро улыбаясь. «Ты же хочешь стать умным снова? И меня в свою постель? Снова?» Рука со стены резко накрывает мою лоно, и Макар вжимает лоб в мой. Рвано дышит и спрашивает. «Кто там был?» Закатываю глаза и, напрягая тело, запрыгиваю этому ревнивому дундуку на бедра, жмусь обнаженным естеством и медленно, протяжно шепчу в ухо. «Это отверстие только для твоего шурупа. Для других не подходит резьба». Макар усмехается, и с шеи рука перемещается на грудь. Больно сжимает, просто смотрит в глаза. Если ты мне лжешь... Никогда. Кто такой Грановский? Ты была у него дома? Мой дядя. Конечно. Уж это ты мог выяснить. Слышу пряжку ремня, звук молнии и замираю в предвкушении. Еще раз увижу твой язык в чьем-то рту, вырежу и заставлю сожрать. Поняла? Ревет он и другой рукой сжимает задницу, держит меня на весу. И... да, о боги! В промежности уже чувствую пульсацию горячей кожи на головке члена. Невероятно! Даже не верится, что я смогла прожить без его тела столь долго. Тогда не отпускай меня больше. Никогда. Береги, люби, трахай. Член очень ювелирно нашел нужный вход и начал движение внутрь, заставляя меня дышать чаще, почти терять сознание от острой наполненности. Боже, боже, ну же, не томи. Люби меня, трахай меня, защищай меня. И не будет на земле женщины, любящей сильнее, чем я. Застрявшая в мыслях, упускаю момент, когда Макар достигает крайней точки, пульсирует внутри и резким броском накрывает губы. Требовательный, наверное, самый животный и невыносимо возбуждающий поцелуй. Никакой осторожности, ни капли нежности, чувственности, только концентрированная звериная страсть и даже грубость.